Глава 5. Печати пяти стихий. Когда Янь Хуэй очнулась, то обнаружила, что лежит ничком на могильной насыпи. При мысли, что ее как в детстве разыграли и загнали в могилу злые призраки, девушку прошиб холодный пот. Она поспешно вскочила на ноги, в смятении отряхнулась, обернулась и увидела юношу, который сидел перед надгробием, подогнув под себя ногу и опёршись локтем на колено. Он массировал пальцем межбровье и тоже как будто только проснулся. Уловив шум, Тяньяо поднял голову и поймал взгляд перепуганной девушки. Некоторое время они смотрели друг на друга, прежде чем сообразили, что к чему. Вчера они вместе напились, потеряли голову и помчались к могиле госпожи Сяо, чтобы поклониться. В голове Янь Хуэй промелькнула вереница сумбурных воспоминаний, и девушка потрясла головой, чтобы выбросить их из памяти. Достаточно знать, что ее не схватили призраки. Янь Хуэй потерла виски. «Пойдем домой, мне нужно протрезветь». Тяньяо встал, и девушка подумала, что он отправится следом за ней, но, сделав пару шагов, не услышала за спиной его поступи. Оглянувшись, Янь Хуэй увидела, что парень сорвал два маленьких белых цветка и опустился на колени перед могилой госпожи Сяо. Он воткнул в могильную насыпь цветы и молча уставился на надгробие, которое воздвиг только вчера. Одинокий юноша скорбел на могиле бабушки. Девушка знала, что в его теле давно поселился могучий демон, но, глядя на эту сцену, не могла не сочувствовать сироте. «А дракон-то вовсе не безжалостное чудовище», — подумала Янь Хуэй, порылась в кармашках в поисках клочка бумаги, ничего не нашла и оторвала лоскуток от рукава. Подобрав с земли палку, она подпалила ее конец с помощью магии, угольком вывела на лоскутке цифру 100 тысяч, подписала «Тянь» и протянула Тяньяо, не сводя с парня глаз. «Вот, держи». Тяньяо обернулся, посмотрел на лоскуток и поднял глаза на Янь Хуэй. «Что это?» Проведя ночь на кладбище, Янь Хуэй слегка простудилась. Она шмыгнула носом и от чистого сердца произнесла: «Думаю, пора сжечь жертвенные деньги». Примечание. Жертвенные деньги — бумажные деньги, которые принято сжигать на могилах или в особых печах, чтобы духи умерших родственников ни в чем не нуждались в загробном мире. Конец примечания. «Я нарисовала для твоей бабушки одну купюру. Правда, она поступила со мной не очень порядочно, но я-то порядки чту. Как-никак она мне свекровь. Считай, это мой прощальный подарок». Тяньяо посмотрел на корявые иероглифы, черневшие на лоскутке, и растерялся. «А владыка Янь это примет?» Примечание. Владыка Янь — бог смерти, правитель преисподней и верховный судья загробного мира. Конец примечания. «Да», — солгала Янь Хуэй, не моргнув глазом. Юноша медлил, и девушка рассердилась. «Предлагаю от всей души, а ты не берешь. Ну и не надо». Янь Хуэй хотела убрать свой подарок, но Тяньяо успел его выхватить. «Поджигай», — сказал он буднично. «Тебя не поймешь», — недовольно скривила губы Янь Хуэй, но послушно щелкнула пальцами и подожгла лоскуток, зажатый у парня в руке. Тот смотрел на пламя до тех пор, пока огонь не обжег ему пальцы, а потом отпустил. Лоскуток сгорел дотла еще до того, как упал на землю. «Иди за мной», — распорядился Тяньяо, едва пепел коснулся земли. «Куда это?» — опешила Янь Хуэй. «Туда, куда ты вчера согласилась пойти вместе со мной. Я вчера тебе что-то пообещала? Куда-то пойти?» — ошарашенно переспросила Янь Хуэй. В этот миг она смутно припомнила, как вчера порывисто подняла кувшин с вином, чокнулась Тяньяо и пылко воскликнула. «Решено? Будь спокоен. Отныне твоя беда — моя беда. Я обойду с тобой весь мир и помогу найти то, что ты потерял». «Погодите-ка». Янь Хуэй ущипнула себя за межбровье, чтобы унять внезапную головную боль. Она определенно сошла с ума, иначе с чего бы ей обещать такое? «Любимая содрала с меня чешую», — вырезала из груди сердце, отпилила рога, вырвала сухожилия, переломала кости, пленила душу и запечатала все эти части в разных уголках света, чтобы я вечно томился в неволе. Прозвучал в ее голове голос Тяньяо. Яньхуэй непонимающе поглядела на юношу. Тот не торопился с ответом и спокойно смотрел на нее. «Припоминаешь? Разве что совсем смутно?» — покачала головой Яньхуэй. Тяньяо снова встал на колени перед могилой госпожи Сяо и опустил глаза долу. «Если забыла, готов повторить еще раз. Все равно прошлой ночью ты поклялась на крови и отвертеться не сможешь». Яньхуэй испытала настоящее потрясение. Что она сделала? Дала клятву на крови? Такую, что клятва преступника неминуемо поразит острая боль? Зачем она это сделала? Девушка поспешила взглянуть на запястье. На коже действительно алела свежая отметина. Неужели она напилась и позволила себя обмануть? Вчера она и правда хватила лишку. Осознав, что она натворила, девушка никак не могла прийти в себя. 20 лет назад совершенно мудрая Суин, глава школы Великого Холода, изрубила на куски мое тело, напомнил Тяньяо. Слова юноши отвлекли сокрушенную Яньхуэй от сожаления о безрассудном поступке. Она в безмерном изумлении уставилась на собеседника. «Что? Совершенно мудрая Суин действительно чуть не убила тебя? Это она твоя любимая? Она изрубила тебя на куски?» Тяньяо лишь мельком взглянул на обескураженную девушку. «Почему-то вчера ты удивилась гораздо меньше. Вчера я была пьяна и мало что смыслила». Яньхуэй уселась на землю, скрестив ноги, и приказала. «Давай расскажи еще раз по порядку, почему совершенно мудрая Суин захотела тебя убить». Тяньяо на мгновение замолчал из-за драконьей чешуи. Голос рассказчика звучал так спокойно, словно речь шла о ком-то другом. В Дзянху ходят легенды, что дракон неуязвим, а доспехи из его чешуи уберегут от любой напасти. Даже время не властно над тем, кто наденет такую броню. Что значит «не властно»? Из сине-черные глаза Тяньяо остановились на девушке, и та растерялась, заглянув в их непостижимую бездну. Это значит, что смертный будет жить вечно, если добудет доспехи из чешуи дракона. Яньхуэй на миг замерла, вдруг осознав, как притягательна вечная жизнь для простых смертных, готовых на все ради заветной цели. Даже самому могучему демону опасно носить сокровище, которое дарует бессмертие. 20 с небольшим лет тому назад Суин всем сердцем полюбила простого смертного — но отпущенный ему срок подходил к концу. Суин узнала о чудесных свойствах драконьей чешуи и вознамерилась ее раздобыть. «Я занимался совершенствованием уже 1000 лет. Мне оставалось сделать последний шаг и вознестись на небеса. Суин понимала, что силой меня не взять, поэтому прикинулась тяжело раненой, солгала, что заблудилась, и втерлась ко мне в доверие. Я ее спас». При этих словах Яньхуэй не удержалась и перебила. «Не будь она так красива, ты бы тоже ее спас. Ты будешь слушать?» «Да, продолжай». Я не знал ее истинной цели. Спас ее и совсем потерял голову. Передумал возноситься. Даже готов был отринуть свою сущность демона. Не слушал советов друзей. Хотел провести всю жизнь вместе с любимой. Тяньяо скривил губы в едкой насмешке. Но в день, когда я прилетел за невестой, она привела с собой совершенно мудрого Цингуана с горы Утренней Звезды. Они создали мощную магическую печать и заманили меня в ловушку. В ночь полнолуния на вершине горы Вечного Холода Суин применила заклятие лунного зова и содрала с меня чешую. Тяньяо говорил медленно, без выражения и интонаций, но у Яньхуэй даже губы похолодели от мысли, что можно содрать чешую с живого дракона. Как же это должно быть больно? Суин опасалась, что если я умру, чешуя утратит волшебные свойства, поэтому не убила меня. Но она также боялась моей мести, Чтобы я ее больше не потревожил и не лишил покоя, она собственноручно вырезала из моей груди сердце, отпилила рога, вырвала сухожилия, переломала кости, пленила душу и запечатала все эти части в разных уголках света с помощью 5 стихий, чтобы я никогда не смог возродиться. У Яньхуэй мороз пробежал по коже. Небожители действительно враждовали с нечистью, но мало кто стал бы убивать демона таким жестоким способом. Девушка вспомнила, как повстречала Суин на горе Утренней Звезды несколько месяцев назад. Та показалась ей холодной и неприступной красавицей. Яньхуэй никак не ожидала, что совершенно мудрая Суин пойдет на такие бесчеловечные меры ради достижения цели. Как же Тяньяо удалось выжить? Какие муки ему довелось испытать? «Как же ты возродился?» — робко поинтересовалась девушка. «Благодаря тебе?» «Я тут при чем? 20 лет назад я только родилась», — оторопела Яньхуэй. Тяньяо осторожно коснулся пальцем ее груди, где еще не зажила рана от его меча и зубов. Яньхуэй прикрыла грудь и попятилась. «Что ты делаешь?» Тяньяо моргнул и устремил на девушку пристальный взгляд. «К тебе попала чешуйка, которая оберегает сердце». Яньхуэй потрясенно умолкла, а потом спросила. «Что?» Тяньяо снова скривил губы в язвительной и мрачной усмешке. «Как ты уже знаешь, 20 лет назад Суин хотела спасти от смерти мирянина, но у нее ничего не вышло». В голосе юноши прозвучала мстительная радость. Доспехи, которые она изготовила, не помогли. Яньхуэй вскинула брови и подхватила его слова. «Потому что чешуйка, которая оберегает сердце, я позволил ей улететь». «Как это?» «Когда Суин содрала с меня чешую, я направил все свои силы на то, чтобы вытолкнуть чешуйку защиты сердца за пределы магической печати. Мои мучители были слишком заняты печатью, чтобы мне помешать». Без чешуйки защиты сердца доспехи из драконьей кожи — никому не нужный хлам. Яньхуэй помолчала и подытожила. Выходит, эта история для всех закончилась плохо. Тяньяо отвел в сторону руку, которой Яньхуэй прикрывала сердце, и снова дотронулся до раны на ее груди. «Благодаря этой истории ты жива». Девушка едва не лишилась дара речи. «Если ты изучишь свой пульс, то поймешь, что у тебя с детства порок сердца. Тебе был отпущен короткий срок». Примечание. В Древнем Китае врачи ставили диагноз по пульсу, различая до 27 его патологических типов, каждый из которых характеризовал состояние отдельного органа, системы органов или организма в целом. Конец примечания. Яньхуэй знала об этом. Однажды младший наставник с горы Утренней Звезды, отвечавший за врачевание, осматривал ее рану и заявил, что тело девушки очень странно устроено. В сердце изъян, а со всем остальным полный порядок. Лекарь объяснил это тем, что она наверняка усердно совершенствуется, и внутреннего дыхания у нее в избытке. Других объяснений Яньхуэй не искала. «Однако, вопреки всему, ты до сих пор жива-здорова и даже встала на путь, ведущий к бессмертию. Не потому, что у тебя природный дар», — Тяньяо кончиком пальца дважды коснулся груди девушки, «а потому что тебе досталась моя чешуйка защиты сердца. Она сохранила тебе жизнь и изменила твое тело». Яньхуэй открыла рот, не зная, что и сказать. В ее теле сокрыта чешуйка дракона, которая все время ее оберегала. То есть, в конечном итоге, из этой истории 20-летней давности победителем вышла она? Девочка, которая не имела ко всему этому отношения? Теперь Яньхуэй поняла, почему вчера спьяну кричала, что беды Тяньяо теперь ее беды, а еще обещала помочь ему отыскать утраченное. Потому что в свое время этот парень в отчаянии выбросил чешуйку защиты сердца, которая по счастливой случайности спасла Яньхуэй от смерти. Узнав правду, Яньхуэй долго не могла ее осмыслить. Когда ей наконец это удалось, девушка задалась вопросом, который требовал безотлагательного ответа. Яньхуэй взволнованно шлепнула юношу по руке, по-прежнему лежавшей у нее на сердце. «Ты хочешь вернуть чешуйку?» — девушка попятилась. «Если ты заберешь эту штуку, я умру?» Яньхуэй боялась смерти, ведь она еще не успела толком пожить в свое удовольствие. Тяньяо медленно опустил руку и посмотрел на Яньхуэй. «Без нее ты проживешь не больше 10 дней». Глаза Яньхуэй наполнились ужасом, и она отступила еще на пару шагов. Видя, как она напугана, Тяньяо невольно улыбнулся, чего сам и не заметил, но эта малоприметная улыбка быстро сошла с лица юноши. «Для меня чешуйка защиты сердца — всего лишь одна чешуйка. Я могу отдать ее тебе насовсем, но...» Услышав «но», девушка снова разволновалась. «Собираешься мне угрожать? Заставишь бродить вместе с тобой по всему свету и разыскивать запечатанные фрагменты твоего тела? Еще неизвестно, на сколько кусочков совершенно мудрая Суин тебя расчленила. На поиски уйдут месяцы, если не годы». «Осталось отыскать всего 3 места», — пояснил Тяньяо. Суин задействовала 5 стихий. Душу она заточила в дереве, скелет погрузила в воду, сухожилия сожгла в огне, рога предала земле, а сердце заковала в металл. 10 лет тому назад гигантское дерево сгорело, моя душа вырвалась на свободу и скиталась по миру. В конце концов, мне посчастливилось. Я учуял ци, окружавшую мой скелет, и вселился в умирающего ребенка из горной деревни. Более 10 лет я изо дня в день искал способ вернуть свои кости, но не преуспел, потому что для снятия печати нужна была кровь дракона. Яньхуэй поняла замысел совершенно мудрой Суин. Та полагала, что ей удалось создать нерушимую печать. Именно для этого она расчленила жертву. Если бы чешуйка защиты сердца не проникла в тело больной девочки, изменив его природу, Тяньяо никогда бы не смог снять остальные печати. Пусть даже его душа выскользнула из ловушки и вселилась в сельского паренька, все равно у Афу не было крови дракона. Немного подумав, девушка сказала: «Но теперь-то ты раздобыл все кости. Если заняться культивацией, разве сила дракона не вернется к тебе? Тогда твоя кровь постепенно превратится в драконью, верно? Я уверена, ты вполне можешь справиться сам». «Это возможно, но такое не провернуть в одночасье». Взгляд Тяньяо упал на 2 белых цветка на свежей могиле, которые за время короткой беседы успели увянуть. «Тем более, что времени у меня как раз-таки нет». Тяньяо прикоснулся к лепесткам и глухо произнес: «Суин узнает, что я сломал одну из печатей и вернул кости. Пока я не обрету свое прежнее тело, одолеть Суин я не смогу. Если она меня обнаружит, то разделает на части». Яньхуэй нервно сглотнула. Юноша нашел верное слово. Суин действительно способна разделать его на части. Это чистая правда. Но просьба о помощи все-таки исходит от демона. К тому же этот демон хочет сразиться с совершенно мудрой Суин. Яньхуэй покачала головой. «Я не могу тебе помочь». Тяньяо поднял глаза, спокойно ожидая объяснений. Яньхуэй почесала в затылке. «Прости, что бросаю тебя на произвол судьбы. Но если ты хорошенько подумаешь, то поймешь, почему я не в силах помочь. Во-первых, хоть меня и изгнали с горы утренней звезды, я принадлежу миру бессмертных небожителей. В будущем мне придется зарабатывать на жизнь охотой на демонов. Если я помогу демону, то тем самым отрекусь от пути к бессмертию, и против меня ополчатся все борцы с нечистью. Допустим, ты с моей помощью возродишься и в награду отдашь мне чешуйку защиты сердца, но меня-то все будут считать предательницей. Мне придется покинуть Срединную равнину, а демоны отступницу из мира небожителей в свое царство тоже не пустят. Куда ни кинь, всюду клин. Во-вторых, хоть я и согласна, что Суин поступила с тобой слишком жестоко, и от твоего рассказа кровь стынет в жилах, но, видишь ли, в нынешнем мире небожители враждуют с демонами. Совершенно мудрая Суин — глава одной из крупнейших школ последователей Светлого Пути, А ты, судя по всему, очень могучий демон, поэтому как только узнают, кто ты такой, то начнут бояться. А от того, кто внушает страх, все захотят избавиться, поэтому никто не осудит Суин. Даже если ее бесчеловечный поступок получит огласку, не исключено, что ревностные поборники морали и нравственности из мира небожителей захлопают от восторга. Тяньяо молчал. И, в-третьих, Янь Хуэй указала на свое сердце. «Хоть я осталась в живых лишь благодаря тебе, смириться с тем, что для снятия каждой печати ты будешь вонзать мне в сердце клинок, я не могу. Так что давай распрощаемся. Я понимаю, что просто так ты меня не отпустишь, поэтому вот мое предложение». Янь Хуэй встала в боевую стойку и сложила мудру. «Давай сразимся. Если ты проиграешь, тебе будет легче расстаться со мной». Юноша долго смотрел на Янь Хуэй, не двигаясь с места. «Когда ты пьяна, с тобой приятнее иметь дело», — сказал он наконец. «Спасибо за комплимент. Иногда мне хочется всегда быть бесстрашной, как в охмелю, но жить словно в пьяном угаре мало кому удается. Приходится сохранять трезвую голову и мыслить здраво». Янь Хуэй поняла, что Тяньяо не принял ее предложение, поэтому вышла из боевой стойки, посмотрела на алую отметину на запястье и скривила губы. «Я слишком слаба и боюсь ввязываться в эту историю. Раз я поклялась на крови, теперь каждый день мое сердце будет пронзать острая боль. Пусть это послужит мне наказанием. А теперь пришла пора распрощаться. У меня есть другие дела». «Если я скажу», — проговорил Тяньяо девушке в спину. Его голос звучал все так же размеренно, однако заметно похолодел. «Что после моей смерти чешуйка защиты сердца лишится чудодейственных свойств. Что тогда будешь делать?» Янь Хуэй остановилась, задумалась на мгновение и слегка повернула голову. «Разве ты волен решать, жить тебе или умереть? По твоим словам, совершенно мудрая Суин пленила тебя, но не убила, чтобы доспехи из чешуи дракона не утратили волшебную силу. Твоя душа сбежала из заточения, ты добыл свои кости, но права на смерть у тебя до сих пор нет, так ведь?» Слушая девушку, Тяньяо только крепче сжимал губы и мрачнел. Суин действительно не позволила ему умереть, поэтому вот уже многие годы, каждую ночь полнолуния, он страдал от боли, которая разрывала его душу на части, а в остальное время влачил убогое существование. Подобная жизнь была хуже смерти, но он впал в такое ничтожество, что даже не мог лишить себя жизни. Он томился в беспросветном мраке, в одиночестве сгорал от стыда, терзался сожалениями, мучился от невыносимой боли и цеплялся за жалкую жизнь, ожидая рассвета, который наступит неизвестно когда. Он не соглашался признать поражение, поэтому ему оставалось только разбить котлы, потопить лодки и упорствовать до тех пор, пока он не возродится и не убьет Суин. Примечание. Разбить котлы и потопить лодки. Устойчивое выражение означает сжечь за собой мосты, отрезать путь к отступлению и идти до конца. Конец примечания. Долгие годы ненависть к бывшей возлюбленной поддерживала его и раздирала на части. Только благодаря этой ненависти он не превратился в ходячего мертвеца. В то же время ненависть некуда было выплеснуть, ему приходилось сдерживаться и терпеть, потому что он не видел ни малейшей надежды на возрождение. 10 лет пролетели как один день, в отчаянии, безысходности и смятении, и тут вдруг судьба занесла в их края Янь Хуэй. Она свалилась, как снег на голову, будто с небес сошла. Девушка, в чьем теле хранилась чешуйка защиты сердца и текла кровь дракона. Нетрудно догадаться, как его потрясла эта встреча. Янь Хуэй была спасительной соломинкой, за которую он уцепился, его последней надеждой. А теперь она хочет уйти? Лучше бы она вовсе не появлялась. А раз уж объявилась... «У тебя же нет права на смерть, не так ли?» Снова спросила Янь Хуэй, внимательно наблюдая за выражением лица Тяньяо, а затем кивнула, убедившись в своей правоте. «Стало быть, мне пора. Береги себя». Глядя девушке в спину, Тяньяо медленно встал и отряхнулся. Когда несколько месяцев назад я уходил из деревни, в Цзянху болтали, что Суин отыскала новое воплощение своего возлюбленного. Яньхуэй знала, что не следует слушать демона, но не удержалась и навострила уши. Она вспомнила холодную красавицу, которую видела на собрании небожителей на горе утренней звезды пару месяцев назад. Ее действительно сопровождал смертный ученый, к которому Суин относилась очень внимательно. Бесстрастное лицо совершенно мудрой Суин смягчалось только тогда, когда она беседовала со своим спутником. Учение о переселении душ таит в себе много загадок и тайн, хотя причины и следствия, которые свели вместе Суин и простого смертного в его прошлой жизни, утратили силу, совершенно мудрая все равно полюбила его новое воплощение. В этом не могло быть сомнений. После стольких лет поисков Суин наконец-то его нашла. Полагаю, что в этот раз она ни за что не позволит любимому умереть. Голос Тяньяо был холоден. Если я не ошибаюсь, сейчас она повсюду ищет чешуйку защиты сердца. Яньхуэй остановилась. Она сразу поняла, на что намекает Тяньяо. Девушка вытаращила глаза, обернулась к Тяньяо и недоверчиво уточнила. «Хочешь ей меня выдать?» «Не говори ерунды», — сказал Тяньяо, подходя к девушке. «Мы с тобой как два кузнечика на одной ниточке. Нам друг без друга нельзя. Если я выдам тебя, то лишусь последней надежды». С другой стороны, его положение и так хуже некуда. Но утащить тебя за собой, чтобы ты разделила мою судьбу, было бы неплохо, — едва заметно усмехнулся Тяньяо. Яньхуэй заскрипела зубами от ненависти и несколько раз сжала и разжала кулаки, а затем собралась с духом и крикнула. «Не буду я тебе помогать. Иди давай к своей любимой, выдай меня с потрохами. Значит, умрем вместе». Девушка отломила у деревца ветку и подбросила в воздух. Сложив мудру, она вскочила на ветку, будто на летающий меч, и взмыла ввысь. Примечание. Искусство летать на мече. Навык, присущий героям романов китайского фэнтези. Конец примечания. Тяньяо сделал несколько шагов, наблюдая за тем, куда направилась беглянка, а затем посмотрел по сторонам. Он давно понял, что Яньхуэй импульсивна и мыслит не так, как обычные люди — поэтому предвидел подобный исход. И теперь не спеша побрел вслед за девушкой. Заклятие слежки, которое Тяньяо наложил на Яньхуэй, было слабым, но снять его непросто, а избавиться от демона-дракона еще сложнее. Восстановив духовную силу, Яньхуэй вновь обрела способность летать на мече. Так она вскоре покинула горную деревушку на горе Медного Гонга. Однако полное восстановление, видимо, еще не наступило, потому что девушка вскоре устала и приземлилась на берегу реки у подножия горы, чтобы передохнуть. Хоть она и хорохорилась перед Тяньяо, на душе у нее было тревожно. А вдруг этот демон действительно выдаст несговорчивую беглянку совершенно мудрой Суин? Судя по тому, что рассказал дракон про свою давнюю знакомую, та церемониться не станет, а попросту вырвет из груди девушки сердце вместе с заветной чешуйкой. Яньхуэй сглотнула и потерла похолодевшую грудь. Может быть, лучше вернуться и обсудить все с драконом? Она долго думала, но решение принять не смогла. Тем временем близился вечер. Девушка поймала в реке две рыбы, собрала хвороста и развела на берегу костер, чтобы зажарить улов и поужинать. Пока она возилась с рыбой, ее мысли снова и снова возвращались к вопросу, что же ей делать. Едва Яньхуэй сняла готовую рыбу с костра, с ней рядом кто-то молча присел, бесцеремонно взял еду у нее из рук и принялся уплетать. «Как ты здесь оказался?» — опешила Яньхуэй. «Разумеется, это был Тяньяо, кто же еще?» Юноша явно проголодался и не ответил. Только когда Янь Хуэй попыталась отобрать у парня еду, он увернулся, бросил на девушку быстрый взгляд и буркнул. Пешком пришел. Только сейчас Янь Хуэй вспомнила, что она не сняла заклятие слежки. Однако, немного подумав, девушка снова оторопела. Она, конечно, летела на ветке недолго и вовсе не так быстро, как привыкла, но все же летела, а парень догнал ее пешком. Упорство ему не занимать. Янь Хуэй устало потерла лоб. «Не буду я тебе помогать, или я неясно объяснила?» «Яснее некуда», — ответил Тяньяо, не торопясь поедать рыбу. «Но...» Он улучил момент и скользнул по девушке взглядом. На лице юноши играли отблески костра, а в равнодушном голосе слышалось рассеянное подтрунивание над собой. «Куда же еще мне идти?» На вид Тяньяо не отличался от бродяги и вел себя довольно нахально, но Янь Хуэй не нашла в себе сил, чтобы поставить парня на место. Любуясь прекрасным лицом юноши, она не смогла удержаться от вздоха. Если бы задача была ей по плечу, она бы, не раздумывая, помогла парню. Но, увы, это было слишком опасно. Огорченная Янь Хуэй взяла рыбу и начала жевать. Ела она долго, а когда насытилась, то дважды причмокнула и беспечно сказала: «Что ж, ходи за мной по пятам, если сможешь. Я все равно не стану помогать тебе ценой собственной жизни». Тяньяо промолчал, как будто ничего не слышал. Вечером Янь Хуэй умылась речной водой, нашла местечко поровнее и улеглась, как будто Тяньяо не существовало. Перед тем, как уснуть, она не удержалась, приоткрыла глаза и украдкой посмотрела на юношу. Тот любовался луной, но мигом отвел от неба глаза и поймал внимательный взгляд Янь Хуэй. Та смутилась, закашлялась, повернулась к парню спиной, устроилась поудобнее и притворилась спящей. Но как тут было уснуть? Девушка столько узнала за один день, да к тому же Тяньяо таращился ей в спину. Янь Хуэй тихонько лежала, не шевелясь, пока неожиданно для себя не услыхала размеренное дыхание спящего юноши. Неужели его первого потянуло в сон? Янь Хуэй не могла разобраться в собственных чувствах. Она повернулась на другой бок, чтобы посмотреть на спящего, и тут же наткнулась на пристальный взгляд темных глаз. Юноша смотрел холодно и безучастно, однако отслеживал каждое движение Янь Хуэй и ни на что не отвлекался. Янь Хуэй немного выждала, повернулась на спину и спросила: «Боишься, что убегу?» «Верно», — ответил Тяньяо, ничуть не смутившись. «Даже если будешь пялиться на меня всю ночь, завтра утром я все равно улечу. Я все равно тебя отыщу». Янь Хуэй тоскливо подумала, что если верить сказителям, такие слова деспотичный господин обычно говорит своей суженой. Когда же их произнес Тяньяо, девушка почувствовала досаду, словно к ней привязался злой призрак и не желал отпускать. Она стиснула зубы и села, чтобы потолковать с парнем о жизни. «Преследовать меня бессмысленно». Тяньяо услышал, скрестив на груди руки. «Сам посуди, ко мне вернулась духовная сила, а ты пока нашел только скелет. Силы у тебя нет, поэтому тебе меня не одолеть. Если я сама не захочу тебе помогать, заставить меня ты не сможешь. Давай начнем сначала. Помнишь, что вышло, когда ты пытался с моей помощью забрать свои кости? Напряги память. Твои планы едва не рухнули, потому что ты ничего мне не объяснил, и я решила тебе помешать. Ты должен понять, что если я искренне не захочу тебе помогать, то стану обузой и даже помехой. Одному тебе будет намного сподручнее». Тяньяо выслушал и уточнил. «Все сказала». Янь Хуэй кивнула и выжидающе уставилась на собеседника. «Разве я не права? Теперь-то ты понял?» Тяньяо тоже кивнул и дал быстрый, лаконичный ответ. «Ты много болтаешь». Девушка не нашлась, что сказать. «Не пытайся избавиться от меня. Я все равно не позволю», — отрезал Тяньяо. «А теперь спать». Яньхуэй терла запястье, сосредоточенно управляя внутренним дыханием, чтобы с помощью духовной силы снять заклятие слежки. После нескольких тщетных попыток она возненавидела себя за обжорство. Зачем она слопала столько булочек? Заклятие было слабое, но его наложили слишком давно. Пройдет немного времени, и от слежки будет никак не избавиться. Не успела девушка додумать, как в далеком лесу поднялась стая птиц. В ночной тишине шум хлопающих крыльев разлетелся далеко окрест. Яньхуэй напрягла уши, пытаясь понять, куда устремились птицы. Она обернулась к Тяньяо, и их взгляды встретились. «В этот раз поспать не получится», — глаза Яньхуэй потемнели. «Я чувствую мощный приток демонической силы. Похоже, нас ждут неприятности». Тяньяо встал и отряхнулся. «Это за мной». «Соплеменники спешат повидаться?» — вскинула брови девушка. Тяньяо усмехнулся. «Да кому я нужен? Просто ватага демонов унюхала лакомый кусочек». «Какой еще кусочек?» «Я ношу в теле смертного кости дракона. Настоящий подарок судьбы для демонов, которые тайком прокрались на срединную равнину, чтобы напиться духовной силой», — пояснил Тяньяо без тени испуга. «Вот бедолага! За тобой охотится бессмертная небожительница, а теперь еще и демоны хотят тебя съесть», — заметила Яньхуэй, засыпая костер землей. «Прежде чем искать остальные фрагменты тела, придумай, как скрыть свою ци, а не то твои драгоценные косточки, добытые с таким трудом, сожрут соплеменники». Девушка притоптала землю, убедилась, что костер не дымит, пригнулась и вошла в реку. «Всех птиц распугали. Наверное, демонов много. Моя рана еще не зажила, так что я лучше пойду. Береги себя». Яньхуэй пошла вверх по руслу реки. Юноша направился следом. Услышав за спиной всплеск, девушка обернулась и обнаружила Тяньяо. «Не ходи за мной!» Тот как будто не слышал. Сделав два шага против течения, он одобрительно кивнул. «Вода может скрыть ци. Идти против течения труднее, зато так легче сбить с толку преследователей и направить их вниз по реке. Убегать от опасности — своего рода талант. У тебя он есть». «Я велела за мной не ходить», — сердито пробубнила Яньхуэй, шагая дальше. «Они учуяли тебя издалека. Никакая вода твою ци не скроет. Тебе никто не говорил, что нехорошо впутывать посторонних в личные неприятности. Держись от меня подальше». Тяньяо посмотрел вдаль, повернул голову и поинтересовался. «Как долго ты можешь задерживать дыхание?» «Если задействовать внутреннее дыхание, то одну стражу», — ответила Яньхуэй, не задумываясь. «Ну так задействуй». Девушка нахмурилась и тоже поглядела вдаль. «Уже здесь? Так быстро? Когда они вспугнули птиц, то были далеко отсюда. Ты готова? Может, хватит избирательно игнорировать мои слова?» «Нет». Так и не узнав, готова ли Яньхуэй, Тяньяо опустил руку ей на голову и погрузил девушку в воду. Река в этом месте оказалась глубокой. У берега течение расшатало и унесло несколько крупных камней. На их месте осталась яма, на дне которой Тяньяо обнаружил пару устойчивых глыб. Парень ухватился за одну из них, чтобы его не смыло течением. Если стоять поздней ночью на берегу, то сквозь толщу воды дна не видно. Но если смотреть из воды, можно увидеть небо, луну и звезды, подернутые рябью из-за речных волн. Тяньяо схватил девушку и крепко обнял, словно хотел защитить. На самом же деле он опасался, что Яньхуэй начнет двигаться и взбаламутит воду. Девушка поняла его правильно, потому что Тяньяо слишком уж сильно сдавил ее руки и ноги. Только она собиралась пошевелить плечом, чтобы парень ослабил хватку, как в этот момент над рекой нависла огромная тень, и Яньхуэй отчетливо разглядела огромного демона с рогами быка. Тот склонился к реке, и девушка, решив, что их обнаружили, приготовилась атаковать. Как будто разгадав ее мысли, юноша обнял Яньхуэй еще крепче и увлек глубже под воду, а затем чуть развернулся, перегородив ей обзор своим телом. Та мгновенно поняла, что Тяньяо советует успокоиться. Поглядев на щуплое тело и худые плечи юноши, а потом на бычью голову, маячившую на берегу, Яньхуэй подумала и решила довериться интуиции дракона. Она расслабила руки и притаилась вместе с Тяньяо на дне реки. Бычья голова по-прежнему торчала над водой. Если бы демон погрузил голову в воду, то сразу бы увидел свою жертву. Но он только сделал два шумных глотка, поднял голову и удалился. Тут же на берегу промелькнули тени четырех или пяти демонов. Затем на долгое время воцарилось спокойствие, и Яньхуэй мысленно выдохнула с облегчением. Рогатый демон был настоящим исполином, да к тому же пришел не один, а она ранена и безоружна. У нее не то что меча, даже крошечного ножа с собой нет. Если бы дошло до драки, ей бы не поздоровилось. Девушка потыкалась лбом в подбородок Тяньяо, давая понять, что пора вылезать, однако тот не двинулся с места. Через некоторое время над водой снова нависли тени. На этот раз одним демоном, который пришел на водопой, не ограничилось. Пологий берег реки сплошь потемнел. Яньхуэй в ужасе уставилась на черную гнетущую массу. Похоже, на запах Тяньяо сбежались все нарушители границ. Вот уж действительно лакомый кусочек. Благоухает за 10 ли. Яньхуэй мысленно похвалила себя за то, что вовремя покинула деревушку на горе Медного Гонга. Если бы несметная орда нечисти заявилась туда, то перепугала бы жителей до смерти. Девушка инстинктивно сжалась в объятиях Тяньяо, пытаясь спрятаться за его спиной понадежнее. Тот поглядел на съежившуюся Яньхуэй, чуть приподнял уголки рта, но остался неподвижен. Демоны обыскали окрестности, никого не нашли, и один за другим направились вниз по течению. Темные тени на берегу поредели. Поблизости от беглецов маячил всего один демон, который озирался по сторонам и втягивал носом воздух. Парень с девушкой внимательно наблюдали за ним из-за реки. Когда чудовище уже собиралось последовать за соплеменниками, камень на дне, за который держался Тяньяо, вдруг пошатнулся, и к поверхности воды устремилась стайка пузырьков. Юноша быстро ухватился за другой камень, но пузырьки уже взмыли ввысь. Под покровом ночи они незаметно всплыли, тихонько булькнули и исчезли. Но демон что-то почуял и прянул ушами. Он поискал глазами источник звука, прищурился и склонился к воде. Тяньяо схватил Яньхуэй за руку и пальцем начертил на ее ладони три слова: «Убей одним ударом». Проще сказать, чем сделать. У Яньхуэй даже пот на руках выступил. Она не могла ни совершать размашистых движений, ни задействовать чересчур много магии. К тому же внезапная смерть демона не должна была всполошить орду нечисти. Все это следовало провернуть из-под воды, задержав дыхание. Яньхуэй подумала и вывела на ладони Тяньяо магический знак для беззвучного обмена мыслями. «Это трудно. Если что-то пойдет не так, я тебя оглушу и выдам нечисти в обмен на твою жизнь». «Предупреждаю сразу, чтобы потом не корил меня за предательство», — заявила она. «По-твоему, если сказать заранее, то это уже не предательство?» — поинтересовался Тяньяо. «Ты хотя бы знаешь об этом». Не дожидаясь ответа, Яньхуэй бесшумно направила в ладони поток духовной силы и почувствовала, как тепло медленно обволакивает кожу. Тяньяо ощутил, что тело девушки нагревается, словно вот-вот закипит, но не разжал руки, а только крепче обнял. Ему нравилось ощущение жгучего жара, ведь он был драконом, а огонь — его стихия. Он должен был полыхать, как тело этой девушки, однако вот уже долгие годы Тяньяо словно прозябал в леднике, страдая изо дня в день. Только сжимая в руках Яньхуэй и чувствуя на губах ее кровь, он избавлялся от мук нынешней жизни. В глубине души Тяньяо знал, что Яньхуэй была для него лекарством, без которого он уже не мог обойтись. Что бы ни случилось, Эту девушку он не отпустит. Пока Тяньяо размышлял о превратностях судьбы, жар в руке Яньхуэй сгустился и обратился острой стрелой, вонзившейся демону аккурат меж бровей. Девушка все рассчитала правильно. Магия не проникла в рану, стрела проломила лоб, но не пробила затылок. Демон вытаращил глаза, застыл и бултыхнулся в реку. Ни одного лишнего звука. Течение увлекло бездыханное тело вниз по реке. Яньхуэй вытерла об одежду руку. Она прибегала к убийству только в крайних случаях. «Я потратила слишком много энергии. Мне нужно вдохнуть. Потерпи еще немного». Лицо Яньхуэй медленно покраснело. «Боль я терпеть могу, а это другое. Я не могу обойтись без воздуха, потому что ты велел потерпеть. Отпусти меня, дай отдышаться. Я буду осторожна, меня никто не заметит. Ты только что прикончила демона. Наверх подниматься нельзя». Яньхуэй больше не могла сдерживать дыхание. Ее голова начала опухать, лицо покраснело, а руки и ноги обмякли. Если так пойдет дальше, демоны их не поймают, вот только она задохнется. Девушка шлепнула Тяньяо по руке, требуя немедленно ее отпустить, но тот даже не шелохнулся. Тогда Яньхуэй попыталась разжать его пальцы, но не успела. Тяньяо вдруг отпустил ее талию, схватил за затылок и придвинул к себе, а затем девушка ощутила на губах мягкое прикосновение его губ. Этого она никак не ожидала. Потрясённая Яньхуэй широко распахнула глаза. Тяньяо действовал уверенно и бесцеремонно. Запечатав девушке рот, он раздвинул языком ее зубы и вдохнул немного воздуха, а затем, словно опасаясь, что этого недостаточно, снова сделал глубокий выдох. Это уже во второй раз. Яньхуэй оттолкнула голову юноши. Тот поглядел на нее и мысленно попросил: «Потерпи еще немного». Его слова прозвучали так равнодушно и холодно, будто только что он не позволил себе ничего лишнего. Что же, возможно, с его точки зрения он приличий не нарушал, и тем не менее Яньхуэй потерла запястье. Когда в ночь полнолуния Тяньяо, теряя сознание, прильнул к ее губам, это больше напоминало укус. Теперь же это было похоже на прикосновение. А ведь дракон утверждал, что не терпит, когда к нему прикасаются люди, и предпочитает держаться подальше. Что-то совсем не похоже. Его губы такие мягкие, а язык... «Мною снова воспользовались», — кипела от возмущения девушка. Пока в глубинах души Яньхуэй бушевала настоящая драма, демоны на берегу подозрительно зашевелились. По неизвестной причине ушедшая вниз по течению орда повернула назад и начала медленно прочесывать берег. Тяньяо не собирался гадать, о чем задумалась девушка. Он бросил настороженный взгляд на поверхность и нахмурился, а затем неторопливо огляделся в толще воды. Парень помрачнел. Он учуял запах крови. Запах убитого демона не ускользнул от острого нюха его соплеменников. Тяньяо встряхнул девушку, возвращая ее в настоящее. «Можешь подняться и подышать», — прозвучало в ее голове. Яньхуэй поглядела на берег и побледнела. «Плохи дела». Яньхуэй исследовала свое внутреннее дыхание, прикинула, сколько у нее в запасе силы, и крепко обняла Тяньяо. Тот вскинул брови, вспомнив обещание девушки сдать его демонам в обмен на собственную жизнь. «Закрой глаза, если боишься», — посоветовала Яньхуэй, прежде чем он успел заговорить. Тяньяо счёл совет забавным. «Это ты мне?» Девушка улыбнулась, обнажив острые, будто тигриные зубки. «Обычно меня бояться нечего, но когда загоняют в угол, могу напугать». Яньхуэй сделала ставку на то, что демоны, которые их преследовали, еще не научились полностью обращаться в людей, а значит, не очень-то и сильны. Однако врагов было слишком много, она же ослаблена, поэтому долго в бою не протянет и задействовать магические техники высокого уровня тоже не сможет. Девушка надеялась застигнуть демонов врасплох, улучшить подходящий момент и улизнуть. «Приготовься, я выныриваю». Янь Хуэй крепко держала юношу. Тот на миг расслабился, а затем обнял ее, сомкнув руки у девушки за спиной. Когда, интересно, в последний раз он кого-то вот так обнимал? Тянь Яо хорошо помнил, что Суин почти не позволяла к ней прикасаться. Он утешал себя тем, что любимой просто не нравится прикосновение. Суин сияла на небосклоне прекрасной луной, а луной ведь любуется издалека. Единственный раз Тянь Яо обнял любимую, когда распрощался с ней у ворот школы Великого Холода. «Через 10 дней мы снова встретимся здесь, и ты выйдешь за меня замуж», — повторял он снова и снова. Тянь Яо сгорал от любви и не удержался, обнял красавицу. Суин не воспротивилась, но он словно обнял ледяной столб, который пронзил его холодом. Тянь Яо надеялся, что ему хватит жизни, чтобы отогреть любимую, но, увы, вышло так, что его горячая кровь пролилась на студенный снег. Любовный пыл с самого начала и до конца обжигал лишь его одного. «Пора!» Голос, эхом прозвучавший в его голове, привел Тянь Яо в чувство. Демон-дракон невольно ухватился покрепче. «Да чего же теплое у этой девушки тело!» Такое теплое, что пробирает до сердца. Янь Хуэй направила в ноги поток энергии и взмыла ввысь, как выпущенная из лука стрела. Прорвавшись сквозь толщу воды, она напитала силой ладонь и в воздухе очертила рукой круг, поражая магией толпу обескураженных демонов. Те взвыли от боли. Девушка повернула ладонь, притянула к себе выпавший из лапы демона меч, запустила его в полет и легко вспорхнула на него, однако улизнуть не успела. Кто-то из демонов метнул вслед беглецам железный крюк на цепи, который вонзился Янь Хуэй в голень. Меч дрогнул, снизился и завис. Короткой заминки хватило, чтобы демоны принялись карабкаться вверх по цепи. «Отрежь ногу», — лаконично распорядился Тянь Яо. У Янь Хуэй чуть глаза не вылезли из орбит. «А ты прямо мастер давать советы, и как только додумался!» Девушка махнула рукой, рассекая духовной силой цепь, но железный крюк засел глубоко, так сразу не вытащить. Плакать от боли было некогда, поэтому Янь Хуэй направила меч в небо, но демоны не желали признавать поражение. С земли под косым углом в беглецов полетел второй крюк. В этот раз метили Янь Хуэй в голову. Тянь Яо прищурился и тщетно огляделся по сторонам. Ничего. Вдруг краем глаза он уловил холодный блеск нефрита, осколок которого болтался на шнурке, повязанном на шее девушки. Без колебаний парень сорвал со шнурка осколок шпильки и, не дожидаясь, пока Янь Хуэй сообразит, что к чему, запустил им в глаз демону, сжимавшему в лапах цепь. Тот завопил от боли и кубарем покатился по земле. Желающих метнуть третий крюк не нашлось. «Поторопись», — велел Тянь Яо. «Что ты наделал?» Потрясённая Янь Хуэй не могла поверить. Она снизилась, чтобы поднять осколок нефрита. Брови Тянь Яо сошлись на переносице. «Смерти ищешь?» — спросил он и выругался. Демоны внизу ревели, не умолкая, а оглушенный атакой Янь Хуэй оборотень с телом птицы медленно расправлял крылья. Девушка поискала глазами заветный осколок, но в конце концов стиснула зубы и поспешила прочь. Ночной ветер свистел в ушах и трепал волосы. Янь Хуэй злилась на парня, но за гневом скрывались бессилие и безысходность, которые накатывали волна за волной. Она надеялась, что сможет сберечь скромную, но милую сердцу безделицу, однако небеса распорядились иначе. Чужая вещь так и не стала ее собственностью. Тому, что она украдет или подберет случайно, суждено исчезнуть из ее жизни, порой в самом неожиданном месте. Вероятно, это и есть так называемое предопределение. Юноша с девушкой мчали вперед неведомо куда, пока Янь Хуэй не ощутила внутри себя пустоту. Меч закачался из стороны в сторону, и полет пришлось прервать, однако сил на мягкую посадку у девушки уже не было. «Береги голову!» — крикнула она, и меч, не сбавляя скорости, нырнул в чащу леса. Неизвестно, сколько веток они сломали, прежде чем их остановило исполинское дерево. Падая с ветки на ветку, парень с девушкой наконец достигли земли. Тяньяо был чуть тяжелее, поэтому первым к подножию дерева рухнул он. Не успел юноша подняться, как Янь Хуэй шлепнулась ему на живот и снова придавила к земле. Следом за девушкой в воздухе просвистел отнятый у демона меч, который вонзился в почву неподалеку. Незваные гости всполошили птицы, потревожили лесных зверей, которые выли и кричали без умолку. Янь Хуэй, не обращая внимания на гомон и шум, распласталась на Тяньяо и разразилась радостным смехом. Даже скатившись на землю, она продолжала хохотать. Близился рассвет, и тонкие лучи солнца робко пробивались сквозь тьму на горизонте. Ночь медленно отступала, животные стихали, а Янь Хуэй перестала смеяться. Глядя на небо, она долгое время не произносила ни слова. «Разве ты не обещала меня оглушить и выдать демонам, чтобы сохранить себе жизнь?» — нарушил молчание Тяньяо. «Так и надо было поступить», — хмуро ответила Янь Хуэй. Похоже, она не шутила. Тяньяо повернул голову и взглянул на профиль девушки. Та не позволила долго собой любоваться. Рывком села, согнув колени, стиснула зубы и попыталась вытащить засевший в голени крюк. Парень нахмурился и торопливо поднялся. «Стой!» Тяньяо протянул руку и разжал пальцы девушки. «На нем зазубрины. Хочешь вырвать из ноги кусок мяса?» «Давно ты такой заботливый?» — вскинула глаза Янь Хуэй. «Ты же предлагал мне ее отрезать». «Я знал, что ты не послушаешься». Тяньяо выдернул из земли меч и скомандовал. «Ложись, я его вытащу». Девушка решила не спорить. Откинулась на землю и отвернулась, не мешая Тяньяо орудовать мечом. Разорвав штанину на раненой ноге, юноша осмотрел окровавленную и изуродованную голень и перевел взгляд на Янь Хуэй. Та не двигалась, словно происходящее ее не касалось. Тогда парень опустил глаза и взялся за дело, стараясь избегать резких движений. Эта девушка ему ничего не должна. Она не имела никакого отношения к тому, что произошло 20 лет назад. Но он впутал ее в эту историю и уже несколько раз подверг ее жизнь опасности, поэтому чувствовал себя виноватым. Однако ни стыд, ни чувство вины не поколебали его решимость и не отвратили от эгоистичной цели во что бы то ни стало покончить с нынешним жалким существованием на грани выживания. Поэтому, когда Янь Хуэй страдала от боли, Тяньяо лишь безучастно наблюдал со стороны. Он ни за что не отпустит ее, даже если она пострадает по его вине, потому что жизнь тоже изрядно его потрепала, то поднимая ввысь, то низвергая на самое дно, и теперь, прозябая в ничтожестве, он отчаянно боролся за место под солнцем. Точным движением Тяньяо вонзил в рану меч, услышал приглушенный стон Янь Хуэй, а затем ловко подцепил и извлек засевший в голени крюк. Когда девушка повернулась, Тяньяо отбросил окровавленное оружие в сторону. «Рана неглубокая, кости не задеты, мышцы целы, так что опасности никакой». Юноша хотел отойти, чтобы сорвать с дерева лист и вытереть руки, но Янь Хуэй крикнула. «Стой!» Тяньяо застыл на месте и оглянулся. Девушка сделала два неверных шага, плюхнулась на землю рядом с ним, оторвала лоскут от его рукава и принялась перевязывать рану. Юноша приподнял брови. «Ты вот так просто рвешь чужую одежду, даже слова не сказав? Ты со мной молча и не такое творил». Янь Хуэй подняла голову и бросила на спутника неприязненный взгляд. «Я же не учу тебя вежливости». «И то верно». Тяньяо безропотно удалился. Он сорвал пару листьев, разыскал несколько съедобных плодов, вернулся и поделился с девушкой. «Надо бы поторопиться. Вблизи города демоны не посмеют бесчинствовать. Янь Хуэй быстро расправилась со своей долей съестного и кое-как встала на ноги. Ну что же, пошли. Прихрамывая, она сделала два шага, сообразила, что следом никто не идет, и обернулась. Тяньяо смотрел ей в спину и не двигался с места. «Разве на мече не быстрее?» Янь Хуэй закатила глаза. «Если, по-твоему, я могу взлететь на мече, почему мы упали с него, как думаешь? Почему сразу не домчали до города?» Мое внутреннее дыхание иссякло. «Нужно отыскать укромное местечко поближе к городу. Там я отдохну и восстановлю дыхание». С этими словами девушка поковыляла дальше, не обращая внимания на Тяньяо. Тот обогнал ее размашистым шагом, опустился на корточки и подставил спину. «Залезай». Янь Хуэй застыла, как вкопанная. «С раненой ногой ты до завтра и пару ли не пройдешь», — буркнул юноша, искоса поглядывая на спутницу. «Залезай давай». Девушка подумала и решила, что Тяньяо прав. Раз парень сам предлагает помощь, почему бы не согласиться? Янь Хуэй немедля вскарабкалась юноше на спину. «Если посмеешь меня уронить, рассержусь». Тяньяо не удостоил угрозу вниманием, встал и пошел вперед. Плечи юноши были не очень-то широки, но оказались на удивление крепкими. Прижавшись к худощавой спине, девушка почувствовала себя в безопасности, сама не зная почему. Возможно, из-за уверенной поступи юноши. Тот шагал ровно, ногу ставил основательно, не шатался и не отклонялся в сторону. Будь он обычным парнем, через несколько лет превратился бы в настоящего мужчину, на которого можно во всем положиться. Янь Хуэй опустила голову юноши на плечо, и ее глаза начали закрываться в такт шагам. Когда Тяньяо взобрался на холм, уже совсем рассвело. Девушка задремала, и в полусне ей привиделось, как досточтимый Лин Сяо впервые привел ее на гору утренней звезды. Тогда она тоже брела всю ночь, почти не разбирая дороги, потому что ей очень хотелось спать. Но девочка не хотела задерживать своего благодетеля и не смела признаться, что валится с ног от усталости. Она следовала за Лин Сяо, стараясь держать глаза открытыми. Шла, шла, а потом мир вокруг вдруг провалился в темноту. Когда Янь Хуэй очнулась, наставник, так же, как сейчас Тяньяо, нес ее на спине. Перед ними распахнулись высокие ворота, сквозь которые хлынули косые лучи яркого солнца. В его ослепительном сиянии беседки и павильоны школы утренней звезды показались девочке небесным царством, и она вскрикнула от невольного восхищения. Лин Сяо услышал, повернул голову и с улыбкой сказал: «Отныне здесь твой дом, Янь Хуэй». Голос наставника звучал так ласково, что девочка запомнила этот миг на всю жизнь. Тогда она почувствовала себя самым счастливым ребенком в мире. Янь Хуэй невольно прикоснулась к шее, но нащупала лишь пустоту. У девушки не осталось ни одной вещицы с тех светлых времен, одни только воспоминания. Тяньяо шагал, не останавливаясь, и к полудню, наконец, вышел на большую дорогу, безлюдную, зато со свежими следами колес. Похоже, город был уже близко. Юноша хотел разбудить Янь Хуэй, но услышал, как сладко она посапывает, и молча двинулся дальше. Вскоре парень увидел на обочине разрушенный храм. Он занес девушку внутрь, уложил на пол, а сам отправился в ближний лес набрать диких ягод. Когда Тяньяо вернулся, его спутница все еще крепко спала. Юноша сначала подумал, что она прошлой ночью слишком устала и во сне набирается сил, но, посидев рядом со спящей, почуял неладное. Янь Хуэй учащенно дышала, покрывшись холодной испариной, а под ее сомкнутыми веками метались беспокойные глаза. Тяньяо нахмурился и окликнул: «Янь Хуэй?» Та не проснулась, только глаза, прикрытые веками, забегали еще быстрее. Тяньяо протянул руку и встряхнул спящую. «Очнись!» Девушку словно ножом ударили. Она резко открыла глаза и села, тяжело дыша и обливаясь потом. Не помня себя от испуга, она схватилась за сердце и вытерла пот со лба. «Приснился кошмар?» — озадаченно спросил Тяньяо, не спускавший с девушки глаз. Та покачала головой и некоторое время молчала, переводя дыхание. «Нет, просто призрак уселся на грудь». Примечание. Призрак уселся на грудь. Сонный паралич. Состояние паралича мышц при пробуждении, когда человек обездвижен, не может ни говорить, ни открыть глаза. В древности сонный паралич объясняли вмешательством нечистой силы. Конец примечания. «Что?» — удивился Тяньяо. «Со мной такое часто случается. Я привыкла», — спокойно пояснила Яньхуэй, хотя ее сердце по-прежнему отстукивало барабанную дробь. С тех пор, как Лин Сяо вручил ученице амулет, призраки редко ее беспокоили, как наяву, так и во сне. Однако сейчас призрак уселся ей на грудь средь бела дня, и согнать его оказалось непросто. Неприкаянные души умерших обычно ведут себя иначе. Яньхуэй пригладила волосы, чувствуя легкую головную боль. Может быть, она чем-то прогневала владыку Тайсуя? Ну почему беды сыплются на нее одна за другой? Примечание. Владыка Тайсуй. Божество времени и покровитель планеты Юпитер относится к даосскому пантеону. Считалось, что противодействие ему приносит несчастье. Конец примечания. «Если ты следуешь небесным путем, почему тебе докучают призраки? Откуда мне знать?» — пожала плечами Яньхуэй, утирая со лба холодный пот. «Меня с детства преследует нечисть». «Наверное, так сильно привязались ко мне, что теперь не избавиться даже с помощью духовных практик». Девушка осеклась, снова прижала руку к груди и подняла глаза на Тяньяо. «Ты говорил, что я осталась жива только из-за чешуйки защиты сердца?» — юноша кивнул. «Я родилась с пороком сердца и выжила благодаря тебе. Без твоей чешуйки мне не протянуть и 10 дней». Иными словами, я должна была давно умереть. Выходит, я тоже почти мертвец, — рассеянно пробормотала Яньхуэй. Что же, ничего удивительного. Дело вовсе не в том, что она обладает особым даром. Просто призраки считают, что Яньхуэй — одна из них. Чешуйка защиты сердца превратила ее в получеловека, полупризрака.